«Стена? Стоп! Откуда здесь стена?» Греф помотал головой, начал озираться и, кажется, что-то понимать. «Приснится же такое!» Надо сказать, прыжок из положения лежа ему удался. Расстояние от кровати до стены довольно приличное. Адмирал попытался встать, но что-то мешало. Греф опустил глаза вниз и увидел на руках наручники. «Охренеть!» — адмирал помотал головой. «Узнаю, чьи-то проделки придушу. Своими собственными руками придушу». Греф покрутил головой в поисках заколки или чего-то подобного, чтобы разомкнуть наручники, но ничего подходящего в каюте не наблюдалось. Адмирал поднялся, с трудом надел штаны и, прекрасно сознавая, что пока он скован, рубаху на себя не натянуть, отправился искать подходящий инструмент с обнаженным торсом. «В мастерскую Гиви?» — размышлял он по пути. Дикий вопль Фантика и чей-то радостный гомон за поворотом коридора застал его врасплох. Чисто автоматически Греф вжался в стену, затем, опомнившись, поспешил вперед и осторожно выглянул из-за угла. Толпа чертей гналась за улепетывающим котом. Еще один вопль, и Фантик с чертями скрылся за следующим поворотом коридора. «Нет, в мастерскую Гиви я не пойду», — решил адмирал. «Ее еще надо найти. А кухня совсем рядом, и дорога туда известна. Опять же, успокоить нервы там есть чем. Всевышний, куда я попал? На этом корабле черт знает, что творится». Адмирал покосился на свои наручники. «Да, кухня. Надо срочно туда. Найти чего-нибудь остренькое и еще кое-что». Адмирал развернулся и пошел в сторону кухни, спеша найти это кое-что, пока окончательно не свихнулся. Персонального бара в его апартаментах не было, но он знал, что это самое кое-что есть на корабельном камбузе и в трюме, заваленном подарками для сотрудников Алонзо Бельдини. Но до трюма, если верить карте, идти очень далеко, а мозги прочистить надо срочно. Этой проверки гном не ожидал. Она застала Гиви Зурабовича Трепанидзе врасплох. Работа над оснащением корабля в подземном ангаре была в самом разгаре. Дроиды затаскивали в контрабандную секцию очередную партию самопального коньяка. В коптерку притащили на разборку очередную порцию содранного с Пегаса оборудования. А тут такое! «Какая к черту санэпидемстанция!» — прорычал гном. «Гиви Зурабович!» — сердито крикнул за дверью Сергеев. «Вы же начальник базы утилизации! Ведите себя ответственней! Немедленно впустите проверяющих, или я вынужден буду сломать дверь!» «Они что, подождать не могут? Я в сортире!» Гиви заметался, прикидывая, куда затолкать электронные потроха, выдранные из охранных систем, недавно доставленного на базу сухогруза. «Кстати, Гиви Зурабович!» — услышал гном голос Леграна. «С нами только что связалась счетная комиссия. У нее есть вопросы по поводу вашего последнего отчета, и они просили подготовить документацию для внеплановой проверки. А еще звонили из пожарной охраны». Гиви зарычал, распахнул дверцу шкафа в надежде запихать туда электронные потроха Пегаса, но хлынувший оттуда поток незаконченных отчетов и запасных блоков, так и не переправленных на его корабль, сбил гнома с ног и похоронил его с головой. На этот раз Уру не повезло. Говорила ему мама: «Никогда не отбивайся от стаи». «Так нет же, решил перед дочерью вождя выпендриться. Пошел в одиночку добывать из шкуру саблезавра. И вот результат. Попал в ловушку. Ловушка была сделана добротно и очень искусно. Ур ее не чуял до самого конца, пока под ногами не затрещал тонкий настил, и он не ухнул в яму. Хорошо, хоть мимо выбитого в дно кола пролетел. Впрочем, тругов, которые рыли ту яму 3 недели голыми руками, удача Ура не обрадовала. Ловушку они ставили на мамонта, а ее в один момент испортил какой-то придурок. Хорошо, хоть придурок оказался из соседнего племени, которое находится с ними в состоянии войны, и его можно съесть. Оглушенного ударами палец по голове Ура приволокли в деревню и, недолго думая, затолкали в гигантский котел, украденный у безволосых чудищ, прибывших в их мир на железных ящерах, которые умели скакать по воздуху. Радостные вопли огласили воздух. Ур выглянул из котла. В село пришел еще один отряд. Тругам сегодня действительно повезло. И этому отряду посчастливилось добыть мамонта. Свежего, только что забитого палицами мамонта. Племя теперь долго не будет голодать. Как минимум неделю не будет. Мамонта вывалили в тот же котел, что и Ура, и начали наливать в него воду. Как только ее набралось достаточно, женщины стали бросать морковку, петрушку, укроп и прочие специи с овощами, а мужчины разводить под котлом костер. Все предвкушали грандиозный пир. Ур мрачно посмотрел на ликующее племя, перевел взгляд на плавающего рядом мамонта и твердо решил, что хотя бы он не достанется врагу. Ур разинул свою пасть с треугольными акулями зубами и вцепился в ляжку мамонта, решив начать мстить врагам с самого вкусного, с тыла. В отличие от них, Блад спал сном праведника, без всяких сновидений, и проспал бы так до самого утра, если бы не Нола. «Капитан, тревога! Подъем!» К вечным тревогам и экстренным подъемам Блад за последнее время уже привык, а потому поднялся без излишней суеты и начал одеваться, не открывая глаз. «Заказ выполнила?» — отчаянно зевая спросил Пит. «Давно на столе. Покажи. Не до колец сейчас, капитан. Что на этот раз? У нас 2 проблемы. Одна серьезная, вторая очень серьезная. С какой начинать?» «Самой серьезной. По-моему, твоя ляга в концы отдает». Это капитану жутко не понравилось. Если изменившая курс корабля лягушка вдруг помрет... Блад окончательно проснулся, распахнул глаза и кинулся к столу, на котором стояли 2 элегантные коробочки под кольца и аквариум с лягушкой. Королевская лягва была на месте. Она сидела в своем аквариуме, вперев подернутой мутной поволокой глаза в потолок, и, казалось, не дышала. Блад присмотрелся внимательней. «Нет. Вот на мгновение ее бока раздулись и опять опали. Эй, ты не вздумай помирать!» Блад протянул руку, чтобы погладить лягушку по спине. Но пальцы наткнулись на защитное поле, которое его так шарахнуло, что он отлетел от стола 2 метра. Лягушка продолжала изучать потолок, сжала правую лапку в кулачок и погрозила ей капитану. «С одной проблемой разобрались», — с облегчением выдохнул Пит. «Она пока помирать не собирается. Вторая проблема?» «Вторая проблема. Твоя команда, похоже, решила спиться». «Я же им запретил бухать», — возмутился Блад. «Вот и я, Том. Где они?» «Загляни на кухню, только осторожно. Они там буйствуют». «Ах, они еще и буйствуют!» Блад прицепил к поясу шпагу, поставил на боевой взвод бластер и пошел наводить порядок, со злости позабыв про корабельный телепорт, слабо мерцающий сиреневыми кристаллами с браслета на его руке. На этот раз информация Нолы не подвела. На кухне действительно буйствовали. Стоило Владу взяться за ручку двери и начать ее поворачивать, как... «Дед, не вздумай!»